Мужики план одобрили, и мы двинули к Днестру. Сначала резво шли вдоль немецкого провода, потом, прикинув по времени, отошли от него метров на 30 влево и опять залегли. Минут через 20 знакомая компашка потрусила в другую сторону. На этот раз они шли более плотной группой, некоторые даже курили на ходу. Было слышно, как худой эсэсовец лениво наезжает на армейцев, а те вяло отбрехиваются в ответ. Глистообразный фриц возмущался плохой работой немецких линейщиков. Зольдов як команда оторвали от обеда вечно всего опасающиеся телефонисты. И теперь работники трубки получают заслуженную порцию возмущений за длинный пробег в холостую. Похоже, ругать связь, причем по обе линии фронта, дело привычное. Что наши, что немцы, во всех своих бедах постоянно винят затюрканных связистов. Это уже, наверное, традиция такая. Выждав, когда голоса ругающихся смолкнут, двинули дальше. Идти пришлось недалеко. Роща, подходя к реке, заканчивалась, и начинался пологий спуск, поросший редкими деревьями. А почти возле воды стояли три домика – сарай и деревянный причал. Залегши в кустах, принялись наблюдать за пейзажем, пытаясь сообразить, кто же здесь расположился. Толком так ничего и не поняли. Во всяком случае, идентифицировать шляющихся по берегу фрицев пока не представлялось возможности. Ну а где-то через час нашего лежания к причалу подошел катер, несмотря на небольшие размеры, вооруженный двумя пулеметами. На корме цветной тряпкой обвис немецкий флаг. Но надо же, почти как настоящий корабль, даже с флагом. Наверное, патрульная посудина. Только я считал, что у них что-то типа базы должно быть, где они собираются на ночь. Интересно, отчего сюда приперся? Хотя, может быть, здесь какая-то скрытая или промежуточная стоянка? Похоже, что именно так. Тогда, кстати, сразу становится понятным присутствие людей на берегу. С катера тем временем ловко кинули веревку встречающему фрицу, и тот быстренько привязал ее к брусу. Из домиков выползло еще четыре человека, которые пялились на швартовку. Спрыгнувший с посудины морячок помог встречающему и взмахом руки поприветствовал остальных. Потом, когда катер был надежно примотан к причалу, из него вылезла остальная команда. Еще пятеро во главе с офицером. Сойдя на берег, главный мореман поручкался с лейтенантом, стоящим на берегу, и все быстренько рассосались по разным местам. Офицеры ушли в дом, а солдаты, сначала выкатив из сарая несколько бочек, уволокли их на судно, а потом общими усилиями накрыли катер масс-сетями. Я смотрел на это единение армии и флота с интересом. Вот ведь как они хорошо придумали. Вверх и вниз по течению тянутся камыши, и теперь их вооруженную лодочку сам черт не увидит. Да и дома так удачно стоят под деревьями, что их с берега не очень различишь, не то что с воздуха. Так что, если бы мы не по полевке шли, проскочили мимо за милую душу, даже не подозревая о таком вкусном кусочке. Хотя, конечно, фрицев многовато будет. Наблюдая до самой темноты, насчитали вместе с моряками 11 человек. Правда, ночью они в основном спать должны. Да, резать сонных – занятие малопочтенное. Но будить их перед смертью точно не будем. Надо будет всех в ножи возьмем. Последний раз, посмотрев на еле заметную фигурку часового возле катера, собрал мужиков для большого военного совета. «Но! Вроде все хорошо рассмотрели. Давайте предложение». Гек высказался первым. «Предлагаю идти часа через два, когда они угомонятся. Сначала снимем часовых на причале и возле сарая. Потом мы с Ильей идем к офицерам. Остальные страхуют, готовясь закидать караулку и второй дом гранатами. Если все идет тихо, пленных оставляем Балуеву, и вчетвером режем остальных». Я покивал головой и оценил. «Толково. Еще пожелания или замечания есть?» Женька, давно подпрыгивающий на месте, тут же влез с распредложением. «А давайте корабль захватим. Это же насколько мобильность улучшится. Если что, на нем и к своим уйти сможем». Народ только прыснул на эти слова, так что пришлось объяснить надувшемуся змею. Первое. Это не корабль, а катер. Второе. Никуда мы на нем не уйдем. Просто потому, что этим катером никто рулить не умеет. Третье. Карты проток у нас нет, поэтому заблудимся в момент. Да и немцы этот катерок уже завтра усиленно искать начнут. И, кстати, у тебя что, по географии двойка была? Как ты на нем вообще думал к нашим выйти? Ладно, не отвечай. Я махнул рукой загрустившему рационализатору и продолжил. Поэтому действовать будем по плану Пучкова с единственным дополнением. У фрицев там не зря телефон стоит. Они регулярно связываются с остальными. показывая, что живы, здоровы и не спят на посту. Так что действовать начнем после очередного такого звонка. И, разумеется, никаких гранат. Шум поднимать нельзя. Понятно? Ребята закивали, после чего, оставив на стреме Тихона, еще 2 часа до налета все посвятили сну. Тиха украинская ночь. Да уж, это Пушкин в своей Полтаве правильно заметил. Слышно только, как камыш шумит, да часовой возле сарая перхает, а так полнейшая тишина. Смешанный сухопутно-речной личный состав перестал шебаршиться 1.5 часа назад. Офицеры затихли чуть позже. Отбегали в стоявший над водой сортир последние засранцы. И только фигуры часовых показывают, что здесь есть чего охранять. Мы с Маратом, подобравшись поближе, напряженно вслушивались в темноту. Смена часовых была 20 минут назад. После последнего тарахтения телефона прошел почти час. Блин, непонятно, может, они ночью не проверяются вообще, и зря мы звонка ждем? Сарайный, наконец, перестал кашлять и медленно пошел вдоль длинной стены. Надвинув на лицо капюшон, смотрели, как немец понуро бредет, засунув руки в рукава шинели и даже не глядя по сторонам. Винтовка болталась у него за плечом, и весь вид часового являл собой наглядное пособие, как не надо тащить караульную службу. Фриц медленно удалился в непроглядную черноту за сараем, и мы опять навострили уши в ожидании звонка. Правда, прозвучал он все равно неожиданно. 5 минут в тишине услышали глухой зуммер. Пихнув в бок Шарафа, прошептал: «Работаем». Хан шустро пополз к стенке, а я продублировал приказ во включенную 1 час назад и уже начинавшуюся садиться рацию. Выглянув из куста, увидел, как подсвеченный луной силуэт часового на мостках схватился за шею и начал заваливаться на бок. Упасть ему не дала стремительно метнувшаяся тень, которая утащила тело в сторону. Да и вообще, ликвидация часовых прошла как в немом кино, без бряков и криков. Также шумели камыши и журчала огибающая их вода. Только вот фрицы стали теперь совершенно беззащитны. Как и было обговорено ранее, я расположился напротив входа в караулку, держа под прицелом и 2-й дом тоже. А 3 прозрачные фигуры метнулись в офицерскую хибару. Через несколько минут ребята появились, таща упакованных немцев к деревьям, возле которых их ждал Тихон. Сдав языков на попечение радисту, все вернулись обратно. Гек, накручивая на ствол глушитель, радостно щерился, а змей показал сразу 2 больших пальца. «Ну, понятно, понятно. Все прошло хорошо, просто замечательно. Только сейчас не до разговоров и не до похвал. Потом все обсудим. Нам еще почти 0.5 взвода к праотцам отправлять надо, а после этого очень быстро отсюда убегать. Так что расслабляться не будем». Самое странное, кстати, что план, обговоренный и утвержденный вечером, пока не дал ни малейшего сбоя. Даже непривычно как-то. Обычно заранее продуманная схема операции начинает жить своей жизнью, буквально с 1 минут после ее начала. Значит, пока пруха идет, и мы тормозить не будем. Махнув рукой 2-й паре, с Маратом двинул к караулке. Но не дойдя до нее 10 шагов, опять услышали треск телефона и остановились. Да что они, издеваются? То часами звонка ждешь, то через каждые 10 минут названивают. Только собрались идти дальше, как вдруг в помещении послышался шум, после чего дверь, ведущая на улицу, распахнулась, и появившийся на пороге немец заорал во все горло: «Алярм! Алярм!» О, блин! Я так растерялся, что даже не выстрелил в горлопанивающего фрица, а просто, дав ему в бубен, перескочил через падающее тело и нырнул в дом. Там уже копошились проснувшиеся гитлеровцы, которые, похватав оружие, намылились выбегать наружу. Это даже не встречный бой получился, а какая-то бестолковая свалка. Автомат из-за спины вытащить не успевал, поэтому, сместившись чуть в сторону, чтобы дать пострелять и шаху, гвоздил по очумелой немчуре из пистолета, самых прытких успевая еще и полоснуть ножом. За 5 секунд, расстреляв магазин, бросил пустой ствол и тесак на пол и, наконец, ухватился за ППС. Только вот стрелять, похоже, было не в кого. В сизых клубах порохового дыма можно было разглядеть только лежащие в разных позах тела да перевернутые койки. Похоже, караул мы на 0 помножили. Вот эта парочка, лежащая рядышком в коридорчике, была бодрствующей сменой. Те, наваленные друг на друга в комнате подальше, отдыхающая смена. А осевший на стол и булькающий разрезом на горле был разводящим. Начкар, наверное, лежит в той куче возле коек, которая образовалась. Выходит, все здесь. Теперь только надо глянуть, как там у ребят с остальными получилось. Бросил на ходу Марату: «Контроль сделай». Затем выскочил во двор. Наша молодежь не подвела, но, как всегда, отличилась. Женька сурово хмуря брови держал за шиворот невысокого немца в морской форменке. «Ну вот нахрена, козе баян? Зачем нам этот морячок нужен, когда два офицера уже на руках есть?» Только собрался быстро и без проволочек дать транды змею и пристрелить ненужного пленного, как под ногами зашевелился вырубленный мной паникерский телефонист. «Вот еще один недобиток. Причем бдительный какой!» В темноте разглядел незваных гостей и тревогу поднять тоже успел. Правда, это не помогло, но ведь чуть все не обгадил, гоблин глазастый. Успей караул выскочить, был бы бой, а в него нам ввязываться нельзя. Значит, пока бы мы их почикали, время упустили, и егеря могли упасть на хвост гораздо раньше запланированного. Хотя нет, Фриц кипиш поднял сразу после телефонного звонка, да и не стал бы он, увидев врагов, выскакивать прямо на них из дома. Чем же его так звонок перевозбудил? Присев возле глядящего на меня мутными глазами телефониста, крепко потер ему уши, а когда он слегка очухался, спросил, с чего он вообще орать-то начал? Нет, все-таки люблю я связистов. Немец даже и секунду не думал запираться, а тут же выложил, что их подняли по тревоге. Оказывается, волки из Як-команды гонят нашу разведгруппу и рассчитывают ее прижать к берегу километрах в 5 ниже по течению. На этой стадии им потребуется помощь катерников для общей поддержки, и чтобы русские не перебрались через реку вплавь. Вот гадство! Если катер не придет, то сюда начнут названивать повторно, и вся наша тихая операция пойдет на смарку. Можно, конечно, на том же катере попробовать перебраться через Днестр и уйти на тот берег, только вот как потом обратно переправляться будем? Да и как этим плавсредством управлять, тоже вопрос. Не веслами же, да и тем более их у нас нет. Тут взгляд остановился на Маримане. Тот так и продолжал висеть, придерживаемый за шкварник, лишь лицо помертвело. Человек обычно чувствует, что его сейчас убивать будут. Некоторые, конечно, пытаются отогнать эту мысль, только вот Фриц, похоже, себя иллюзиями не тешил. И, увидев меня, сразу понял, что к чему. Подойдя к нему ближе, спросил. «Ты на катере кем был?» Он, похоже, не понял вопроса, то есть смысл не дошел. Чтобы вывести немца из прострации, влепил оплеуху и повторил. «Ты служил стрелком, рулевым, механиком». «Ага, дошло». Подняв голову, пленный залопотал, что служил механиком и на этой войне вообще никого не убивал. Только с двигателем возился, и все. Он, мол, и до войны обычным рабочим был. А в 32-м даже голосовал за Тельмана и до сих пор сочувствует коммунистам. Меня откровения социально близкого гитлеровца совершенно не заинтересовали. Они как в плен попадают через одного, рабочие да сочувствующие. Только вот вспоминают об этом, когда нож возле КДК оказывается. А до этого, суки, до последнего за оружие держится. Но вот то, что он механик, совершенно меняет дело. Во всяком случае, сможет прожить подольше, если будет правильно себя вести. Так ему и сказал. Поклонник Тельмана моментально согласился сотрудничать с русской разведкой и преданно уставился на меня, ожидая дальнейших приказаний. Но тут же припахивать вынужденного союзника я воздержался, а пока приказал змею тащить сюда офицеров. Сам с мужиками устроил блиц-совет. Первым высказался хан. «На катере, конечно, уйти можно будет чисто, и ноги сбивать не придется. По пути фрицев в комфортной обстановке допросим. Все равно в этом районе после сегодняшнего...» Он кивнул на домики. «Ловить уже нечего. Так прочесывать все начнут, что если мы даже сами себе могилы выроем, найдут, выкопают и допросят. Да и наших, если получится выручить, здорово будет». «Ты что скажешь?» Я посмотрел на Леху. «Поддерживаю Марата. Пока будем вниз плыть, потрошим офицеров. Когда дойдем до места боя, попробуем забрать разведчиков и уходить по протокам. Там черт ногу сломит, так что хрен нас отловит». Надув щеки, я в задумчивости начал выдыхать. «Ребят выручить дело, конечно, хорошее. А если и нас хлопнут? Тогда выходит, что сразу две группы погибли зря. Хотя ночью сильно за нами не погоняешься. Даже если фашисты еще один катер вызовут, всегда можно будет просто к берегу пристать и его мимо пропустить. Маск-сеть-то снимать не будем, так что могут и не заметить. Особо ценных сведений у нас сейчас нет. А вот у диверсионной группы они вполне могут присутствовать». Их гонят с юга, причем приблизительно с того района, куда мы сами хотели идти. И район этот был не из перспективных. Один из 5, где по нашим прикидкам можно мехкорпус разместить. Еще один мы сами осмотрели, там пусто было. Так что, может, ребятам повезло?